Глава 8. С момента объявления принцем о своем желании жениться прошла неделя. За это время я несколько раз пыталась поговорить с ним, но каждый раз натыкалась на ледяную стену его холодного взгляда и полного отсутствия желания говорить о чем-либо, кроме работы. Если поначалу у меня была еще слабая надежда, что Николас пошутил насчет бала, то когда он пришел лично подписывать приглашение и следить за их отправкой, видимо, не доверял мне в этом вопросе и правильно делал. Последние надежды рухнули. Конечно, пару приглашений мне все же удалось перехватить, но все равно как минимум 18 девиц должны были прибыть на бал не позднее завтрашнего утра, а многие и уже сегодня вечером. А с принцессами не пройдет номер просто покорчить гримасы. Они необычные посетители, от высунутого языка не разбегутся. В общем, не придумав ничего путного, я положилась на случай и волю судьбы. Как только прибыла первая принцесса и была сопровождена в свои покои, я аккуратно проследила, где расположили девушку, а потом через некоторое время тихонько постучалась в ее дверь. «Войдите», — послышался тонкий голосок. В комнате сидела совсем еще юная девушка, почти ребенок, с белоснежной полупрозрачной кожей, длинными рыжими волосами и лицом сплошь усеянным веснушками. «Принцесса Нинара? Меня прислал милорд, чтобы узнать, не нужно ли вам чего?» Начала я врать напропалую. «Я его помощница. Меня зовут Милана. Как мило с его стороны. Пожалуй, сейчас мне ничего не нужно». «Ну хорошо, как скажете». Я продолжала топтаться у двери. «Так ты, значит, его помощница?» Нинара вдруг вскинула на меня глаза болотного цвета. «Может, расскажешь мне немного о принце?» «Отлично. Можно сказать, что мой план сработал. Этого я и ждала». «Конечно!» Я чуть не подпрыгнула от радости. «Что бы вам было интересно узнать?» «Все. Расскажи мне, какой он? Добрый ли? Заботливый?» «Разрешите, я присяду?» Осведомилась я и, получив одобрительный кивок, плюхнулась в кресло напротив. «Итак...» «Скажу вам честно, что принц Николас – самый чудесный начальник из всех, которые когда-либо могли быть». «Правда?» – лицо принцессы радостно просияло. «Чистая правда. Он добрый, заботится о гражданах своего королевства, а еще он очень порядочный человек». «А внешне? Как он вообще? Красивый?» «Ну, разумеется, вы не будете разочарованы. Высокий, спортивное натренированное тело. А какие у него глаза?» «Какие?» «Цвета меда, а волосы словно горький шоколад». «Не терпится с ним познакомиться. Какой шикарный мужчина!» «Да, превосходен во всех отношениях», — констатировала я с видом знатока. «Есть, правда, один недостаток». «Какой недостаток?» Нинара сразу напряглась. «Ой, простите, я проговорилась. Мне нельзя об этом упоминать». Я резко поднялась и направилась к двери. «Подожди, подожди!» Принцесса бросилась следом. «Очень тебя прошу, скажи, какой недостаток?» Я посмотрела на ее умоляющий взгляд, изобразила, что задумалась, стоит ли разглашать страшную тайну, и потом тихонько прошептала ей на ухо. «Я скажу, но только вы больше никому, ни-ни, обещаете?» Нинара радостно закивала. «Конечно, никому, останется между нами». «Но вы же в курсе, что принц Николас дракон?» «Естественно, и что из этого?» «Ходит слух», — я зашептала еще тише, — «что во время занятий любовью, при пике наслаждения, ну, вы понимаете меня?» Я выразительно посмотрела на принцессу и приподняла одну бровь. Лицо девушки заметно покраснело. «Понимаю, и что?» «Так вот, при пике наслаждения принц не может сдержаться и извергает на свою партнершу огненное пламя». Нинара в ужасе отшатнулась от меня. «Но, я думаю, ночь любви с подобным красавцем стоит сгоревших волос и обожженного лица». Как бы рассуждая, я приподняла руками роскошные рыжие локоны принцессы. «И что? Так происходит каждый раз? Зачем тогда Николас решил жениться?» Принцесса захлопала длинными ресницами, видимо, уже прокручивая в голове пути отхода. «Пока так происходило каждый раз», — печально возвестила я. «Но, знаете...» В этот раз милорд сказал, что точно сможет сдержаться, и все будет по-другому. Ну, если так, тогда конечно. Вот вы нам и расскажете, если милорд выберет вас, Смог он сдержаться или нет? Вернее, рассказывать не надо будет, мы сами увидим». Я мило улыбнулась. Лицо Нинары передернулось. «Да, кстати, а во дворце же есть еще второй брат, Ринар. Тоже красавец, каких поискать. Так вот, у него таких проблем нет. Надо же мне было как-то отомстить Ринару за мою разрушенную, только зарождавшуюся любовь. Пусть теперь побегает от поклонниц». «Ринар, говорите? И что, он тоже готов жениться?» «Мечтает. Просто мечтает встретить свою суженую. Только вот бал невест ему пока не устраивают. Ждут, пока старший брат женится». «Так, эта невеста была готова. Могу биться об заклад, к Николасу она и близко не подойдет. Да и другим точно секретную информацию передаст. Но нужно было действовать наверняка, обработать еще несколько человек». Со следующей невестой я провернула тот же трюк. Вначале рассказала, какой принц замечательный, а потом добавила «но». А люди прекрасно понимают, если в предложении есть «но», то все, что было сказано до этого, несущественно. Самое главное и интересное начинается после. На этот раз я не стала пугать принцессу извержением огненного пламени. Просто рассказала о семейной легенде, которая якобы гласит, что любая принцесса, решившая родить от дракона, при родах погибает в страшных муках. Еще добавила важный факт, что речь идет именно о старшем принце. На младшего это проклятие не распространяется. Надеюсь, удастся таким образом хотя бы от Ринара избавиться. И третья байка, которую подкинуло мое богатое воображение, гласила: при рождении старший принц чуть не погиб, роды были очень тяжелыми, и чтобы он смог выжить, его отец заключил договор с принцессой теней, чтобы не забирала его сына в царство мертвых. Но за это Николас должен был жениться на ней, когда придет время. Когда конкретно придет это время, не уточнялось, поэтому пока принц решил жениться на обычной живой девушке. Но вот что делать, если вдруг принцесса теней прознает про это и в первую брачную ночь явится мстить? А уж кто попадется ей под холодную руку, то ли сам изменник, то ли его молодая супруга, это вот только время покажет. Дело было сделано. Уверена, что сейчас принцессы начнут общаться между собой. Наверняка многие из них знакомы. И пусть рассказанные мной страшные тайны переплетутся, а может и обрастут новыми подробностями, как это обычно бывает. Но что же, вы решили проучить меня, принц Николас? Еще посмотрим, кто кого.